В загородном доме Шинзавая раздался удар гонга, известивший хозяев о том, что их почтил визитом один из всемогущих. «Наверное, это тот, кто прежде был моим дядей. Пойду встречу его», — сказал Касами. «Будем считать, что партия закончилась ничьё». Они с Лори играли в пошаву, и министрели отделяли от безусловной победы всего один или два хода. «А ты хитрец, как я погляжу», — усмехнулся Лори. «Ну да ладно, будь по-твоему». Касами заторопился в кабинет отца. На пороге он и выглянувший за его спиной Лори увидели чернорисца, с улыбкой кивавшего головой в ответ на приветствие Камацу. Что-то знакомое внезапно мелькнуло в лице гостя. И Лори, едва веря своим глазам, восторженно выкрикнул. «Пак, неужто это ты, старина? Ну кто бы мог подумать?» Камацу замахал руками на дерзкого раба, смелевшего столь фамильярно обратиться к всемогущему. Но тот улыбнулся Менестрелю и ободряюще кивнул старику. «Позволите ли вы мне уединиться с этим рабом в вашем кабинете?» «Почтенный Камацу». Вежливо осведомился он. «Нам надо кое о чем побеседовать». Шинзавай поклонился ему в пояс. «Ваша воля для меня закон, всемогущий». Отец и сын покинули комнату, оставив всемогущего наедине с меткимийским рабом. Камацу был встревожен появлением в своем доме молодого волшебника, ибо чувствовал, что тот может помешать планам, которые они втайне от всех вынашивали долгих 9 лет. Лори, собравшийся засыпать Пага вопросами и подробно рассказать ему о своей жизни в поместье, внезапно почувствовал, что не знает, с чего начать. Оставшись наедине со своим другом, которого он все эти годы считал умершим, министр ощутил неловкость и смущение. Он просто не знал, с чего начать разговор. Пробормотал он наконец. «Вы... как ты поживаешь?» «Хорошо, дружище Лори». Осмелев, министр подошел к нему вплотную. «Дай хоть посмотреть-ка на тебя толком, Пак. Ведь мы столько лет не виделись!» Меламбер улыбнулся. «Пага больше нет, Лори. Меня теперь зовут Меламбер. Но давай сядем и поговорим обо всем подробно». Лори просиял от радости. «Конечно, старина, но ведь ты теперь будешь по-прежнему жить здесь, да?» «Нет, Лори, мне здесь больше нечего делать. У меня свой дом, близ Санта-Сена. Я живу и работаю там, а временами бываю в ассамблее. Я хотел бы взять тебя к себе. И Кейталу, если она...» Он не договорил и с тревогой выгляделся в лицо Лори. Тот понял его без слов. «Кейтала по-прежнему здесь. Она не изменила твоей памяти». Внезапно лицо его расплылось в широчайшей улыбке. «О, меткимийские боги, я ведь должен был с этого начать. Ты, поди, понятия не имеешь, какой тебя ожидает сюрприз». «В чем дело?» — насторожился Меламбер. «У тебя есть сын, дружище». Меламбер не поверил своим ушам. «Сын? У меня? А почему это так тебя удивляет?» — хохотнул Лори. «Кейтала родила мальчика через 8 месяцев после того, как тебя забрал всемогущий. Славный мальчуган, и Кейтала его очень любит». Меламбер все еще не мог полностью осмыслить услышанное. «Лори, приведи их сюда, прошу тебя». Министр проворно вскочил на ноги. «Сию же минуту!» Меламберу потребовалось все его искусство мага, чтобы привести в порядок сметенные мысли и чувства. Когда дверь открылась и на пороге появилась Кейтала, он уже вполне овладел собой. За спиной молодой матери возвышался Лори с ребенком на руках. Меламбер встал с подушек и протянул руки навстречу возлюбленной. Кейтала бросилась к нему, смеясь и плача от счастья. «Я думала, что ты умер», — всхлипывала она. «Я не смела надеяться, что снова тебя увижу, любимый мой». Лори деликатно кашлянул, и Меламбер рожал объятья. Кейтала отступила в сторону и оттерла слезы со щек. «Познакомься же со своим сыном, Пак!» — воскликнул Менестрель, понося мальчика к Меламберу. Ребенок оглядел его большими черными глазами и отвернулся. Сын Меламбера был очень хорош собой. Лицом и сложением он походил на мать, но что-то неуловимое напоминало в нем Пага. Каким тот был много лет назад, когда жил при кухне в замке Крайди, и считал тетушку магию своей матерью. Кейтала взяла его из рук Лори и передала Меламберу. «Уильям, это твой отец». Ребенок принужденно улыбнулся и уперся руками в грудь Меламбера. Он явно не спешил принять слова матери на веру. «Поставь меня на пол», — потребовал он. Меламбер рассмеялся и поспешил выполнить его распоряжение. Уильям искоса взглянул на отца и отвернулся. Внезапно взор его привлекли шахматы господина Шинзавая. Испустив радостный крик, он бросился к доске и немедленно завладел резными фигурками. Меламбер с любовью и нежностью взглянул на него. «А почему ты решил назвать его Уильямом, Кейтала?» «Она хотела дать сыну меткимийское имя, Меламбер», — вмешался Лори. «Я предложил ей 10 на выбор. Она предпочла назвать его Уильямом. А я, признаться, уговорил ее становиться на Джеймсе или Уни». «Меламбер?» — удивилась Кейтала. «Так меня теперь называют, дорогая». Уильям, которому наскучило выстраивать фигурки в шеренге на доске, смахнул их на пол и подбежал к матери. «Мам, я есть хочу». «Пойдем на кухню, дорогой». Она поцеловала Меламбера в щеку. «Я сейчас накормлю его и вернусь к тебе. Хорошо?» Меламбер кивнул. Кейтал и Уильям ушли. Друзья снова остались вдвоем. «Я так боялся, что она забыла меня и стала женой другого», — сказал Меламбер. «Ну, разве она из таких?» — возразил Лория. «Кейтал отшивала всех, кто пытался с ней любезничать. Она достойная женщина. Ты не должен был сомневаться в ней». «Я больше никогда себе это не позволю, Лория». Едва друзья уселись на подушке, как кто-то осторожно постучал во дверь, костяшками пальцев. «Всемогущий, дозволено ли будет мне войти?» На пороге показался старик Камацу. Лори и Меламбер начали подниматься на ноги, приветствуя его. Но тот замахал руками. «Сидите, прошу вас». Следом за отцом в комнату вошел Касами и плотно задвинул за собой дверь. Лишь теперь Меламбер обратил внимание на то, что старший сын Камацу был одет по-меткемийски. Он слегка приподнял брови, но воздержался от вопросов. Глава рода Шинзавая выглядел крайне обеспокоенным. Искательно заглянув в глаза Меламбера, он негромко проговорил. «Всемогущий, ваше прибытие — большая честь для моего дома и для всех нас. Но...» Он замялся, и Меламбер с улыбкой кивнул ему. «Я понимаю, что, явившись сюда столь неожиданно, я нарушил привычный распорядок в поместье. Не беспокойтесь, визит мой будет краток. Ведь все, чего я желаю, — это забрать от вас, моих жену и сына, а также вот этого раба». Он кивком указал на Алория. «Как прикажете, всемогущий, женщина и ребенок, разумеется, последуют за вами. Но прошу вас, позвольте этому человеку остаться здесь». «Но почему вы не хотите отпустить его со мной?» В голосе Меламбера послышалась нотка раздражения. Всемогущий не привык, чтобы ему возражали. В разговор вмешался Лория. «Господин, позвольте, я сам все ему объясню. Послушай, Пак, пообещай мне, что разговор наш останется между нами». Шокированный такой дерзостью со стороны ничтожного раба, старый Камац открыл было рот, чтобы отчитать его. Но Меламбер повелительным жестом приказал ему умолкнуть. «Пусть говорит. Во имя нашей с тобой дружбы, Лория, я обещаю никому не повторять того, что услышу от тебя». Отец и сын Шинзавай облегченно вздохнули. Видно было, что напряжение, владевшее обоими, уступило место надежде на благополучный исход их разговора со Всемогущим. «Мы с моими господами заключили между собой соглашение», — начал Менестрель. «Если я помогу им в их опасном и смелом начинании, они даруют мне свободу». «Но ведь ты знаешь, что это невозможно», — возразил Меламбер. «Никто не может сделать раба свободным. Это не под силу даже стратегу». «Да, так гласит закон Империи», — кивнул Лория. «Но я получу свободу, вернувшись на Меткемию». Меламбер пожал плечами, пренебрежительно хмыкнул. «Брось, Лория, не тешь себя несбыточными надеждами. Ведь тебе известно, что пока нами открыт всего лишь один коридор, ведущий на Меткемию. И оба выхода из него день и ночь настерегут воины всемогущие, которые преданы стратегу». «Мы все тщательно продумали, дружище. Когда Касами отправится на фронт со своими войсками, я буду сопровождать его в наряде жреца Красного Туракаму. Рост мой в этом случае никого не удивит. Ведь все служители Красного Бога ходят на кутурнах. Оказавшись на Меткеме, мы пересечем линию фронта и доберемся до расположения войск королевства». Меламбер, понимающе кивнул. «Так вот для чего Касами учил наш язык, расспрашивал о наших обычаях и упражнялся в верховой езде. Но скажи мне, друг Лория, неужто ты согласился в обмен на обещание свободы шпионить в пользу Империи?» Щеки Лори зарделись. «Ничего подобного!» Жаром возразил он. «Касами берет меня с собой в качестве проводника. Я помогу ему добраться до Рейланонов и добиться уединенции короля». «Короля?» — переспросил да нельзя удивленный Меламбер. «Вот именно, короля», — кивнул Касами. «Я полномочен провести с ним переговоры о мире». Меламбер скептически покачал головой. «Разве можно всерьез помышлять о мире теперь, когда позиция партии войны в Высшем Совете вновь усилилась?» «Ситуация вовсе не такова, какой кажется на первый взгляд», — мягко возразил старик Камацу. «Дозволено ли мне будет объяснить всемогущему, как все обстоит на деле?» Меламбер кивком позволил ему продолжить. «Коалиция, возглавляемая партией Синего Колеса, 10 лет тому назад была близка к победе над партией войны в Совете. Казалось, ничто не должно было предотвратить скорого и неизбежного падения наших противников. Но именно в это время всемогущие открыли путь на вашу планету, богатую металлами, которых почти нет на Келеване. Призыв к войне был поддержан едва ли не всеми кланами, и наши многолетние усилия пошли прахом. Война длится уже 9 лет, не принося Империи решительных побед. И конца не видно. А все потому, что причиной и поводом для нее послужили одни лишь политические амбиции стратега его партии. Из разговоров с Лори и многими другими рабами-меткемянами я заключил, что жители вашего королевства отнюдь не так воинственны, как поданные Империи. Торговать с вами было бы для них гораздо выгоднее, чем воевать. Во всяком случае, бессмысленное кровопролитие, в котором вылилась оккупация части ваших земель, губительно для обоих воюющих стран. Но ведь королевство было втянуто в эту войну вами и понесло в ней значительные потери, по вашей вине. Перебил его Меламбер, и наш король наверняка потребует от империи как минимум репарации, а возможно, что и ретрибуции. Разве высший совет согласится заключить мир на таких условиях? Камаца покачал головой. Высший совет нет, а император — да. Император? Меламбер изумленно вскинул брови. Но он-то здесь при чем? И Чендар, да благословят его небеса, весьма обеспокоен тем, что эта война истощает ресурсы Империи. Он решил принять участие в играх Совета. Возможно, предстоящая игра самая великая и сложная за всю историю Цурнуани. Император намерен приказать стратегу прекратить войну с Миткеми и сместить его с поста, если тот откажется подчиняться. Но Свет Небес не может пойти на столь неслыханное нарушение традиции, предварительно не заручившись согласием короля Родрика на переговоры о мире. Вот поэтому мой сын отправится в Риланон с рабом Лория. «Вы многим рискуете, господин Шинзавая», — проговорил Меламбер. Он не мог не восхититься мужеством, решимостью и мудростью старика. Прежде, когда он был рабом в поместье, ему и в голову бы не пришло, что Цуранье, к тому же богатый и знатный, может не только помышлять о мире, но предпринимать сложные, опасные, решительные действия ради его заключения. «Я люблю свою страну, всемогущий», — со сдержанным достоинством ответил старик. «Ради ее блага я готов рисковать всем, что имею. Не щадить ни собственной жизни, ни жизни своих сыновей. Я не раз доказал это в боях с туреллянами. Мы разрабатывали свой план в течение долгих лет. Ведь Цурани люди терпивые, всемогущие. Партия Синего Колеса уже много лет как заключила тайный альянс с Партией Мира. Мы отозвали свои войска с Миткеми, чтобы нанести ущерб авторитету стратега и подготовить Касами к предстоящему миссии. Целый год я провел переговоры с главами кланов Синего Колеса и Партии Мира, чтобы обговорить с каждым из них его действия в предстоящей решительной игре. Все это было сделано еще до того, как мы привезли вас сюда с Лори, чтобы вы учили Касами вашему языку и обычаям. Поэтому, всемогущий, я и просил бы вас оставить Лори здесь. Ведь без его помощи Касами не сможет добраться до Риланона и попасть к королю. У нас нет другого надежного проводника для моего сына. Партия Синего Колеса формально вновь вступила в союз с Партией Войны. Надеюсь, вы понимаете, что это было сделано лишь для того, чтобы Касами и Лори благополучно перебрались на Миткемию. «Скоро ли вы надеетесь попасть туда?» — спросил Меламбер. «Через несколько недель, всемогущий», — ответил Касами. «Стратег ведь вовсе не глуп. Он подозревает, что Синее Колесо поддержало его ради каких-то своих целей. И у него повсюду есть шпионы. Но лучше не помышлять о том, что произойдет, если он проведает о наших планах, а поторопиться привести их в действие. Весной стратег намерен нанести массированный удар по позициям лордов Боурика и Брукала. Это командующий главными силами армии Королевства». Он рассчитывает добиться блестящей победы и отпраздновать ее во время имперского фестиваля. Камацо вздохнул. И обратил взор на Меламбера. Это чем-то напоминает шахматный гамбит, всемогущий. Но мы должны помешать этому, сказал Касами. Если король Родрик согласится заключить с Империей мир, Свет Небес объявит об этом на Высшем Совете. И всевластью стратега придет конец. Меламбер на несколько мгновений погрузился в глубокую задумчивость. Взоры обоих Шинзава и Лория были устремлены на него. В глазах всех трех читалась тревога и надежда. «Я сохраню наш разговор в тайне, как и обещал», — проговорил, наконец, Меламбер ровным, бесстрастным тоном. Он улыбнулся Лори и добавил. «Пусть боги нашей с тобой Родины защитят себя, друг, и даруют тебе свое благословение. Я не меньше вашего желаю, чтобы эта война закончилась как можно скорее». Он поднялся с подушки, давая остальным понять, что разговор закончен. «Теперь я намерен вернуться к себе вместе с Кейталой и нашим сыном». Касами поклонился ему в пояс. «Позвольте мне сказать вам кое-что еще, всемогущий, прежде чем вы покинете нас». «Говори. Несколько лет назад, когда вы хотели просить позволения взять Кейталу в жены, я ответил, что вам будет отказано в этой просьбе, и что тому были свои причины. Видите ли, мы с отцом тогда надеялись, что вы отправитесь на Миткеми вместе со мной и Лори. Не судите нас строго, всемогущий. Мы суровый народ, но вовсе не жестокий». «Я понял это, когда узнал о ваших планах», — улыбнулся Меламбер. И снова взглянул на Лори. «Я давно привык считать эту страну своей родиной, но какая-то часть моей души по-прежнему подвластна воспоминаниям о былом и полна тоски по Миткемии. Я немного завидую тебе, друг. Прощай. Я всегда буду помнить о тебе». Он вышел во внутренний двор, где его ожидали Кейтал и Уильям.